Он открыл первую страницу блокнота и красивым каллиграфическим почерком четко вывел одно слово — «Бомбина». В пункте первом написал: «Помещение, первый этаж, не менее 80 квадратных метров». В этом итальянском словечке «бомбина» и заключалась идея Владимира Николаевича. Еще давно, подсматривая в компаниях с затрахающимися парочками, он понял, что большего наслаждения в жизни для него не существует. Пробовал смотреть по видику в тех же компаниях порнуху. Да, сначала вроде бы возбуждает, но, во-первых, вокруг торчат людишки, а, во-вторых, киношные выкрутасы и кувыркания надоели на второй раз, а живая картинка не надоедала никогда. И тогда он возмечтал, что он, Владимир Николаевич, владелец салона, бара, ресторана и тайных комнат, где трахаются по желанию гости. Причем держать он будет не девок-блядей. Это пошло и неинтересно. И было 150 тысяч раз было. У него будут мальчики, которых он отберет сам. Они как бы воплотят его в вечной юности. Заметим, что, возможно, какой-то налет голубизны в нем и существовал, но не явный, не проявляющийся в активном пристрастии к юным особям своего пола. А приходить за сексуальным подаянием, дорого оплачиваемым, станут дамы, девицы, бабушки, наконец, девочки. Да-да, девочки. И всех их будут обслуживать его мальчики по первому классу. Это, конечно, будут дамы из общества, не бомжихи же. А он останется в тени, потому что у него будет отличный зам, которому он будет доверять и платить хорошие бабки. Он же будет только следить за приличием, порядком и самой работой, чтобы не было никаких наветов, и получать свое несравнимое ни с чем удовольствие. А там видно будет. Надоест, бросит все и уедет стариться куда-нибудь в Европу, на берег Женевского озера, где он вычитал, на его берегу встречались Чаплин и Семенон, жившие поблизости. Вот такая была беспочвенная безумная мечта, которая внезапно, как по мановению волшебной палочки, обретала реальное очертание. Теперь Владимир Николаевич задумался уже и о мебели, и о распределении площади, которой было пока 25 квадратных метров, да и то его с них изгоняли. Но об этом он пока не будет думать. И списывал он свой блокнот до самого светлого часа. Было там много лишнего и ерунды, но были и дельные мысли. Он откинулся в кресле, устал, но сидеть сложа руки не намерен. Во-первых, ему вообще стоит убраться из дома. Он предчувствовал, что сегодня его опять навестят. И, возможно, именно солидные люди, а не эта кожаная шелупонь. А вот к приему солидняка он готов не был. Неизвестно, что они задумали. Владимир Николаевич поюжился, но тут же строго приказал себе собраться и не мандражить. Вступил на тропу конфронтации? Изволь соответствовать. Ибо если те поймут, что он просто-напросто маленький психопат, и всех его сил хватает на 5 минут визга, то они прихлопнут его как муху. Точно с такой же мерой жалости. Уходить нужно. Уходить. Он тщательным образом оделся. Шелковые темно-серые брюки, легкий голубой пиджак и черненькая скромная маечка. Аккуратно провел пробор и долго рассматривал себя в зеркало. Он это крайне любил, замечая малейшие изменения в лице и осанке, и сразу же бросая все силы и парфюмерию для искоренения сего. Помогало. Но это пока. Погода стояла прелестная. Достаточно раннее утро, когда пыль и грязь еще полеживают на боку в своих тепленьких канавках и рытвинках. Пахло юным летом, цветами и ягодами, травами и деревьями. И, наверное, все это было не так. Но Владимир Николаевич именно так воспринял нынешнюю, жарко начинающуюся днем, обычную московскую улицу, а точнее бульвар. В киоске он купил газетку из рук в руки, сел на скамейку и углубился в объявление о недвижимости. Спорить с этими бандитами он все же не будет. У него возник другой план. И довольно скоро нашел тройку вариантов, которые стоит поглядеть. На Новослободской ему не понравилось, хотя и близко от метро. Коммуналка была похожа на тюрьму с камерами. И грязь там была такая, что на нее никаких долларов не хватит. Даже его, — подумал он с почти гастрономическим удовольствием. На Варшавке квартира была хорошая. Жила семья какого-то явно крупного военного. Но он умер, все пришло в упадок, и его семья срочно и не очень задорого продавала квартиру, переезжая в какой-то из спальных районов. Все там подходило. Подкачал двор. Угрюмый колодец, без единой зеленой веточки. Но зато переполненные алкашами всех мастей и калибров. Алкаши уставились на него, видимо, решая. Новенький, может, чего и даст? Или сразу вмазать в противное харево, чистенькое и трезвое. Он не стал ждать окончания их тугих размышлений, а простенько убежал оттуда. И не позвонил двум дамочкам, жаждущим смотаться. На их месте он бы того же жаждал, — подумал он, но тут же усмехнулся. — А твое место лучше? — Много хуже будет, дружок. В третьем варианте ему вроде бы подмигнуло счастье. Это был когда-то элитный дом актеров, писателей, людей искусства. Но было это давным-давно, когда Владимира Николаевича не было ни на свете, ни даже в мечтательном проекте. Теперь дом заселяли даже не родственники, седьмая вода на киселе, а посторонние люди, которые поимели эти разваливающиеся, но когда-то роскошные квартиры разными путями, и теперь торговали ими оптом и в розницу, пока они не рухнули им на головы, потому что ремонт для них либо дорог, либо бессмыслен. Лучше отстроить себе дом в чистом поле, забрав земли, сколько влезет, и выстроить, посереть не то мавританский дворец, не то шатер из царя Салтана, не то, если правде смотреть в глаза, полную бескусицу и бессмыслицу, которую создают по генеральным планам хозяев хохочущие до колик и наверняка пьяные в стельку архитекторы. Владимир Николаевич записал телефончик немолодой и небогатой дамы со следами, как говорят, былой красоты на увядшем до болезненности личике, и уверил, что обязательно позвонит ей, и очень скоро, так как все оставляет и пока будет снимать. Ее квартира его привлекает. Тихо, приятный зеленый дворик, забранный красивой оградкой с воротцами. Она одна, он один, значит, всегда смогут договориться. О чем, Вейн не уточнил, а у дамы разгорелись увядшие щечки. Уйдя из квартиры дамы, Владимир Николаевич опять расположился на бульваре, но уже на другом. Дом был совсем недалеко от Пушкинской площади. И стал внимательно изучать все за и против последнего варианта. Самым главным, положительным моментом было то, что квартира увядшей дамы состояла из двух этажей с отдельным входом. И дама мельком сказала, что в квартире рядом такой же. Соседи бывают редко, так что тишина и покой у нее идеальные. — А отчего ваши соседи там не живут? — поинтересовался ВН. И дама сказала, что они уезжают в Израиль и свою квартиру продают, а сейчас живут в другом месте, у родных. Это был второй плюс и очень весомый. Он с удовольствием человека, уже владеющего этой недвижимостью, вспомнил по деталям в принципе-то нелепую квартиру. Большой, но скорее длинный, чем широкий холл. Оттуда вход в кухню, тоже большую, и рядом туалет и ванная. Это все придется перенести внутрь квартиры. Тем более, что первая комната — это и не комната, а зал. Там 40 метров. Значит, отделяем здесь кухню, небольшую. Готовки особенной разводить он не будет. Закуски и одно фирменное блюдо — шашлык или котлеты по-киевски. Что-нибудь простенькое, вкусное и знакомое.